Мы придем на могилы братишек. На периметре комендатуры шел бой. Боец в сфере и бронежилете, расположившись в самом центре амбразуры и тщательно прицелившись, садил одиночными из автомата. Тах, тах, тах! Пулеметчик, обмотанный лентами поверх тельняшки, на манер революционного матроса, стоя на открытом пятачке, по-ковбойски от пояса, поливал зеленку длинными очередями из своего ручника. Длинный пастор, командир расчета АГС, четко по уставу подавал команды наводчику, пока тот, нажав на гашетку, не заглушил его голос гулкой короткой очередью. Дум, дум, дум! Через пару секунд из зеленки отозвались разрывы долетевших гранат. Тах, тах, тах! С противоположной стороны на территорию комендатуры влетел Урал. За ним БТР сопровождения с бойцами ОМОНа на броне. С подножки машины на ходу спрыгнул Шопен, командир отряда. Бегом направился в сторону постов, где вперебой стучали выстрелы. С сухим треском разорвалась ручная граната. Бойцы горохом сыпанули с брони, рванули вслед за ним. «Что происходит? Прекратить огонь! Ты что, сдурел, как мишень торчишь?» Шопен, схватив пулеметчика за шиворот, рванул его за угол кирпичного сарайчика в укрытие. «Где противник? Кто дал команду стрелять?» «Все нормально, командир!» От стены сарайчика отделились двое в вопиющих гражданских нарядах. Джинсы, футболки. У одного на плече профессиональная видеокамера. Шопен, потеряв дар речи, стоял и смотрел на это явление. Наконец, задавив себя и остановив гневно заигравшие желваки на скулах, он своим обычным ровным голосом спросил. «Кто такие?» «Телевидение! Мы тут ребят попросили поработать в кадре. Третий день в городе, ничего интересного. Спасибо, ваши помогли!» Шопен развернулся к бойцам. Те стояли, переминаясь ноги на ногу и понурив головы. «Кто дал команду?» «Молчание!» «Мой зам, в курсе?» «Так точно!» Долгая пауза повисла в воздухе предгрозовым разрядом. Даже задиристый разбитной наводчик АГС подтянулся, ожидая, что же сейчас произойдет. «Хорошо, идите!» Дружный, облегченный вздох вырвался из десятка молодых, могучих легких. «Да нам бы еще надо!» — начал один из телевизионщиков. «Вам нужно, чтобы шальной пулей кого-нибудь завалило в результате вашей клоунады, чтобы сюда через час десяток комиссий понаехали разбираться, кто нарушает приказ командующего гарнизоном, открывает огонь без разрешения, чтобы опять местные шум подняли. Мы только-только с ними отношения наладили. Вы же, с нажимом на «вы», вещаете, что мы на мирной российской территории конституционный порядок наводим, что здесь войны нет. Так какого...» Шопен еле сдержался. «Вы нам ее здесь устраиваете? Вон, полюбуйтесь, уже делегация идет». И точно, от крайних домов частного сектора неспешно шли несколько стариков в попахах. Один опирался на посох. Впереди бежал молодой парень, размахивая руками и что-то крича. «Но ваш заместитель!» «Вот вместе с ним на пару. Теперь объясняйтесь. Пастор!» «Я?» «Найди зама. Я жду его в штабном кубрике». Минут через десять из штабного помещения в расположении ОМОНа, выполнявшего заодно и роль столовой, вышел заместитель Шопена. Тяжело вздохнув, он классическим российским жестом полез было в затылок, но, заметив насмешливые взгляды бойцов, резко опустил руку и с разобиженным видом пошел на выход покурить, успокоиться. Жизнь в Грозном шла своим чередом. У частных домов напротив комендатуры, у ворот, покуривая и неспешно, солидно беседуя, на корточках сидели мужчины. Время от времени они из-под лобья бросали внимательные, цепкие взгляды на КПП комендатуры, на выезжающий и заезжающий транспорт. Вот двое встали и пошли в дом. Из тех же ворот с огромной надписью мелом «Здесь живут люди» немедленно вышли двое других, помоложе, и уселись на месте ушедших. Женщины, перекрикиваясь пронзительными голосами, хлопотали в огородах, развешивали белье, энергично выметали и без того чистые бетонированные дворы. Несколько молодаек, похихикивая, сплетничали у одного из дворов. Половина из них держали на руках грудных малышей или покачивали коляски. У остальных, несмотря на свободный покрой цветастых платьев, заметно выдавались большие животы. Почти за каждую цеплялись еще 1-2 карапуза. Пацаны постарше бойко торговались со скучающими на внешних постах комендатуры бойцами. Товар был обычный – жвачка, сигареты, сникерсы. Один даже притащил с недалекого рынка вафельный торт и настойчиво совал его бойцам. Те отбрыкивались. «Может, твоему торту 100 лет? А может, он с отравой?» «Не, бомба есть, отравы нет». «Дорого просишь, на рынке дешевле». «Зачем на рынке? Зачем ходить? Так покупай, я что, даром бегал?» «А я тебя просил». «Если такой бедный, зачем на войну поехал? Ехай домой, деньги зарабатывай». «Ну ладно, 1000 сбросишь». «Зачем? Деньги бросать нехорошо». Видно было, что торговались просто так, больше для интереса. Торт пацану, скорее всего, дала работающая на рынке мамка. А соскучившихся по нормальной жизни младшим сестренкам и братишкам парней забавляла нахальная экспрессия юного спекулянта. Каждая его реплика вызывала у спорщиков новый прилив смеха. Один из пацанов, пользуясь тем, что бойцы отвлеклись, влез на невысокую стеночку ограждения и, сосредоточенно шевеля губами, стал что-то пересчитывать во дворе комендатуры. «А ну, брысь, шпион мелкий!» Один из постовых садил его с ограды и дал шутливый шлепок чуть пониже спины. Пацан в ответ, недолго думая, треснул его в грудь, защищенную бронежилетом, и запрыгал на одной ноге, дуя на ушибленный кулак. «Ай, дурак! Железный!» Бойцы улыбались, а смешливые мальчонки, держась за животы, что-то звонко выкрикивали приятелю по-чеченски. К комендатуре подъехал чужой КамАЗ. Постовые на КПП, встретив машину настороженными стволами, вдруг из-за мешков защитных повыскакивали. Улыбки на лицах засветились. Те, что под тент заглядывали, смеются, своим руками машут. «Пропускай!» Зарычал КамАЗ, вполз на территорию, а из-под тента еще на ходу бойцы выпрыгивают. Загорелые, запыленные, в камуфляже, бороды как у боевиков. Головы косынками повязаны, серыми от пыли. Лица будто в 2 цвета разукрашены. Вокруг глаз и выше бурые, смесь пыли и загара. Ниже смугло-розовые, распаренные, подсорванными облегченно повязками, с дорожками пыли и потеками ручейков пота. У наиболее пижонистых на руках перчатки с обрезанными пальцами. Разгрузочные жилеты, битком набиты магазинами, гранатами. У каждого над левым плечом или на голени нож боевой. На кого ни глянь, Шварценеггер из команды или Рэмбо, кто помельче. ОМОНовцы сбежались, обнимаются с приехавшими. Огромный, бритый наголо, но при этом чернобородый детина, больше похожий на афганского маджахеда, чем на российского спеца, бросив своим 2-3 команды коротких, орет радостно. «Здорово, Шопен! Принимай подмогу!» Командир ОМОНа, поспешивший на этот шум, к нему бросился. Тоже обнялись, друг друга по спинам хлопают. «Дошман, братишка, какими судьбами?» «Да мне из Гоша передали, что ты тут совсем чехов распустил. Пришлось к вам аж из Гудермеса на выручку рвать». «Ладно, ладно, небось твоя банда тамошнего коменданта достала своей крутизной. Вот он и придумал, как от вас избавиться». «Эх ты, композитор хренов!» Ничуть не обидевшись, рассмеялся великан. И от избытка чувств так хлопнул товарища по спине, что тот аж присел. «Ты, медведь, убьешь!» «Слушай, это вы так домой припарадились? Выбритые, чистенькие? Не в окопах чай живем. Воды у нас хоть залейся, с горячих источников привозим. Мойся, стирайся. Чего в шею-то разводить? Да и куда нам до вас? Собров-суперов, мы народ скромный. Нам бороды-косынки не к лицу. У меня только один такой, Рэмбо, да и тот питон. А своих предупреди, пока здесь не освоится. Пусть никуда не лезут, и пальцы веером не растопыривают, особенно на ногах, а то все растяжки поснимают». В глазах у Шопена запрыгали веселые чертики. «Разберемся, братишка, ты только дай команду, чтоб нас накормили как следует, а то весь день не жрамши». «Мамочка, ты гостей кормить собираешься?» «Обижаешь, командир, уже накрываем, а это...» Коренастый, круглолицый старшина всеобщий заботник и кормилец, выразительно округлил глаза, и его пальцы непроизвольно сложились в фигуру, которую в России традиционно обозначают «стопарик». «Гостям по соточке, по случаю приезда, а свои перетопчутся, нам сегодня опять весь периметр перекрывать». «Понял, не дурак!» И, прихватив с собой пару бойцов, старшина умчался на помощь кухонному наряду. «Серега, ты не в курсе, кто нас менять будет?» «В курсе, в курсе! Нас сюда затем и перебросили, чтобы мы им на первых порах подсобили. Они от Гоша за нами шли, отстали немного. СВМЧ, срочники!» «Что-то мне твой тон не нравится, а, брат? Сейчас сам увидишь! Вон они, пылят!» «Ой-ё!» Шопен, подперев щеку ладонью и пригорюнившись, наблюдал, как из заполонивших двор грузовиков высаживается пополнение из прибывшего батальона. Зеленые, звонкие, 18-летние пацаны ошарашенно вертели головенками на тощих цепячих шеях. Армейские каски нависали над их прыщавыми лицами непомерно большими тяжеленными тазиками. Явно неперепачканные руки держали оружие так неуклюже, что сразу становилось ясно, эти крутые воины, в лучшем случае, прошли традиционную подготовку молодого бойца. 3 месяца подметания плаца, строевая подготовка, разнообразные наряды и под занавес перед присягой. 3 выстрела одиночными по грудной мишени. Окончательно добило собравшихся аборигенов комендатуры то, что из машин выгрузили всего с 10 ящиков с боеприпасами, но в дополнение к ним целая вороха резиновых палок и пачки пластиковых щитов. «Мужики, вы куда приехали?» Мальчишки, смущенно пожимая плечами, из-под тишка бросали любопытные тревожные взгляды то на обступивших их спецов, то на дома вокруг комендатуры, будто ожидая, что по ним вот-вот начнут стрелять неведомые и страшные духи. «Но вы снарядились, командир!» Серега насмешливо уставился на моложавого подполковника, одетого в патрульную милицейскую форму, со всеми нашивками и знаками различия. «Кто это вас так надоумил?» «Да в штабе округа! Подняли по тревоге! За 6 часов до вылета! Мы же сюда прямиком из дома на самолете! Спрашиваю, скажете хоть, что там реально происходит? А они... Ты что, 6 месяцев в Карабахе провел и не знаешь, как батальон готовить? Прошу, дайте хоть боекомплект пополнить. Они мне. По телеграмме главка только 2 БК с собой положено. Все остальное на месте получите». «Ага, получите», — кивнул головой Шопен. «Тут уже давно все запасы размели». «Понятное дело. В Северном селе. В город въезжаем. Я чуть не охренел. Какой Карабах? Тут, наверное, покруче Афгана будет. А у меня офицеры, одна молодежь. На ходу в машинах боеприпасы раздавал. Вот же суки штабные! Конспирацию развели, а?» И подполковник завернул в адрес своих начальников такой роскошный оборот, что насмешка в Серегиных глазах сменилась восхищением. «О, брат, да ты поэт! Музыкант у нас уже есть!» Серега шутливо подтолкнул Шопена. «Твои слова, да на его музыку! Вот эта песенка получится!» «Да, Серега!» — протянул Шопен. «Будут сегодня песенки, будет и музыка. Хотел я коменданта попросить, чтоб нам в последнюю ночь перед дорогой отдохнуть дали». «Какой тут калах отдых!» — понимающе усмехнулся собровец. «Эти орлы сегодня все, что шелестит, блестит и кажется, перестреляют. Через 15 минут после наступления темноты весь боекомплект рассадят». «Патроны не проблема», — махнул рукой Шопен. «Запас есть, поделимся. Тут снайперы по ночам постоянно лазят. А сегодня могут специально собраться, поохотиться на свежачка. Слышь, командир!» — хлопнул он бамовца по плечу. «Тебя как зовут-то?» «Володя?» «Игорь. А душман Серегой крещен. Володя, ты на посты сегодня офицеров старшими ставь. А где не хватит, мы с Серегой своих ребят дадим. Чтобы твои дуриком не стреляли, а то стемнеть не успеет, как получишь груз 200». Тот благодарно кивнул и отправился хлопотать по размещению своего батальона.